«Я вас понял, директор, благодарю». «Не стоит», — отмахнулся он. «Теперь, что касается присутствия здесь миссис Гринграсс, сразу несколько факторов, некоторые из которых не самые приятные, повлияли на такое решение. Не желаете сами рассказать?» «Нет, что вы, профессор», — улыбнулась Дельфина. «У вас хорошо получается рассказывать. Я даже жалею, что лишь пару лет училась у вас как у профессора». «О, ну полно вам», — улыбнулся директор на миг, но тут же посерьезнел. «Ситуация складывается крайне неоднозначная и непонятная. Когда миссис Гринграсс обратилась с вопросом о возможности проводить личные занятия для вас на почве личного ученичества, мистер Найт, я был крайне озадачен. Личное ученичество – это не один-два урока в день, а куда более плотное наставничество, несовместимое со школьной программой, просто не хватит времени. Я уже не говорю о сложности оформления миссис Гринграсс в штат замка, ибо уж слишком много правил и ограничений существует для посторонних, и прописаны они далеко не просто на клочке пергамента. Однако, вскоре выяснился окончательно подтвердившийся факт пропажи мистера Гринграсса. Вам может быть неизвестно, но семья Гринграсс принимала активное участие в организации турнира, наряду с некоторыми другими, как и министерствами. Мы сделали еще по паре глотков ароматного чая, и директор продолжил. Этот факт поселил в моей душе некоторые опасения. Вы помните этот дневник? Директор вытащил из стола старый черный дневник Тома Ридла, пробитый клыком Василиска. Безусловно, директор. Я лично его уничтожил. Да, именно. Директор задумчиво повертел дневник в руках и положил его на стол. Еще в тот злосчастный день, в октябре 81-го, я подозревал, что Вальдемарт не умер окончательно, а за последние годы я получил не одно подтверждение этому факту. Я долго пытался сложить воедино части этой загадки. Просматривал воспоминания, раз за разом, но всегда, когда разгадка, казалось бы, была уже у меня в руках, она ускользала. Какая-то маленькая деталь, что могла бы объяснить все те ужасные события, которые произошли, это буквально сводило с ума. Мы вновь сделали поглотку, но кружечки умудрились опустить. Еще чая, будьте любезны. Заварник вновь облетел круг, наполняя чашки чаем, а директор тем временем продолжил рассказ. Зная историю семьи Гринграсс, я решил попробовать попросить миссис Гринграсс пролить свет на загадку дневника, взамен на допуск в Хогвартс в качестве проверяющей и контролирующей турнир стороны. Это позволило бы присутствовать вам здесь, он глянул на Дельфину, вполне официально. Мы пришли к согласию, но времени никак не находилось. Помимо прочего, не так давно мистер Поттер поведал мне о постоянно мучающих его кошмарах. Кошмарах, где в каком-то заброшенном доме он подсматривает за общением Вальдемарта с несколькими волшебниками. Уже тогда я знал о пропаже мистера Гринграсса и показал юному Гарри Калдефата. Среди тех волшебников был Генри. Из того, что смог вспомнить мистер Поттер, Генри как-то в чем-то помог Вальдемарту, взамен на освобождение от гнета той жестокой суки. Полагаю, это он на вас, скорее всего. Но вы же знаете, хотела возразить Дельфина. Прекрасно осведомлен о событиях тех лет и причинах, по которым Генри оказался в столь незавидном положении. Директор, поднял я руку словно на уроке. А мне вообще стоит все это слышать? Так вы, мистер Найт, и так в курсе общей картины, не правда ли? В какой-то мере. Ну вот, а мы не говорим о том, что вам неизвестно. Итак, о чем это я? Ах, да, очередная порция чая порадовала нас, но разговор на этом не окончился. Собрав все факты воедино, мне представилась такая картина. Генри, как вхожий к некоторым тайнам Гринграсс, каким-то образом помог духу Вальдемарта обрести тело, пусть и крайне ущербное, судя по описанию виденного мистером Поттером. Такое вполне возможно, кивнула Дельфина. Различные гомункулы, искусственные тела и прочее. Сложнее удержать дух в теле, если тело пытается симулировать жизнь. Директор взглядом поблагодарил за пояснение. Подстава с Гарри на турнире, помощь Вальдемарту от Генри, что о турнире знал и знал его нюансы. Все это неспроста. Это все цепочка одних и тех же событий. Сейчас же, я попрошу наконец обследовать миссис Гринграсс этот дневник. Директор протянул дневник Дельфине, и та провела над ним несколько раз палочкой и только после этого взяла в руки. «Мне понадобится немного времени. 10 минут. Мой кабинет в вашем распоряжении», — кивнул директор. Леди Гринграсс встала с кресла и отошла за свободный стол чуть поодаль от нас. Положила на него дневник и начала совершать пассы палочкой. «Зачем вы все это мне рассказали?» директор. Мистер Найт, ваше участие в турнире в некоторой степени развязало руки миссис Гринграсс, и теперь она может полноценно заниматься вашим обучением. Однако ваше же участие в турнире является очень опасным мероприятием, а в свете последних событий, эта опасность становится несколько неопределенной. Но неужели нет способа отменить участие, хотя бы для того же Гарри? Решение кубка неоспоримо, никто не вправе отменить его. В наших силах лишь попытаться сделать все возможное, дабы обеспечить безопасность участников. Но почему бы не оповестить других, директоров, чемпионов? И что я им скажу? Вальдемар срывает турнир, мне не поверит, пока не увидит темного лорда воочию. А вас мы посвящаем, ведь вы встречались с проявлением магии этого дневника, и как бы то ни было, из-за ученичества у миссис Гринграсс, вы в той или иной степени будете посвящены в эти тайны. Потому высказать вам свои опасения о турнире сразу по их появлении, показалось мне достаточно разумным поступком. Хм, кстати, у меня вопрос, а зачем вообще леди Гринграсс участвовать во всем этом? А это мы сейчас у нее и узнаем. Обернувшись, я увидел подходящую к нам Дельфину. Она положила дневник на стол и села в свое кресло. Похоже на крестраж, но точно сказать нельзя. Опыта работы с такими вещами у меня нет, а после разрушения остались лишь жалкие обрывки магических структур. Но никакой уверенности, чуть нахмурился директор, задумчиво глядя на дневник. Понимаете, профессор, Герпий злостный, можно сказать, открывал заново тонкости работы с душой, следствием чего явился крестраж. Ложа некромантов не вмешивается в мирские дела и не остановила публикацию труда о столь варварской работе с душой. Пусть и экземпляров этого труда крайне мало, а крестражей того меньше, что безусловно хорошо, но лично мне изучать подобное не приходилось и, я надеюсь, не придется. У них нет ничего человеческого, понуро пробурчал директор. Потому я и не подтверждаю мастерскую квалификацию в этой области. Это обязывает ко вступлению в ложу. Из-за их политики и таких вот трудов, все считают некромантию жуткой чернухой. Уважаемые мастера, вновь поднял я руку. А вас не беспокоит вопрос, почему Гарри Поттер что-то видит о Вальдеморте? Ну, это как бы ненормально. Нет, теперь, когда информация о крестражах подтверждена, есть смысл провести диагностику самого мистера Поттера. Этот его незаживающий шрам на лбу, директор посмотрел на нас обоих. Он беспокоит меня, но сам я не смог понять в свое время его сути, причины появления. Нужные же специалисты, так сложилось, со мной дружбу не водит. Первое правило клуба некромантов – не говорить Дамблдору о клубе некромантов. Да, миссис Гринграсс, у мистера Найта возник вопрос, а зачем это все вам? Все просто. Сначала я хотела просто учить Макса, чтобы быстрее продвинуть его до мастера. Он достаточно силен и много знает, и продвинуть его до степени мастера в паре дисциплин будет несложно. Тут я согласен, кивнул директор. Мастерство вообще довольно легко достижимо при усердии, старании. Вы не знаете, мистер Найт, что же, позвольте. Директор с вопросом глянул на Дельфину, и та кивнула. Мастер, продолжил говорить директор, в первую очередь, звание. Для достижения этого звания нужно несколько научных работ в изучаемой области, нужно изобрести что-то новое, и нужно быть достаточно сильным для подтверждения квалификации, ведь на экзамене требуется непрерывно выполнять довольно большой комплекс магических манипуляций. И самое важное, нужен тот, кто приведет тебя на этот экзамен. Экзамен позволяет не только узнать уровень практических знаний и навыков, но и выявить, в достаточной ли степени развит разум соискателя. Мастерство по некоторым дисциплинам требует вступления в те или иные закрытые организации, как, к примеру, ложа некромантов. Но такие условности далеко не у всех. Допустим, можно защитить мастерскую степень в колдомедицине, не вступая в гильдию. Правда, законно практиковать будет очень сложно, ведь действительно значимые и сложные операции проводятся при помощи знаний, запрещенных к свободному применению законодательно. В итоге получается, что гильдия никого не заставляет вступать, но вынуждает министерство. И много волшебников, по силе проходящих на уровень мастера, сложно сказать, задумался директор. Вообще, если развиваться умом и телом, то к 30 годам можно вполне потянуть мастерское звание по силе практически в любом направлении. Вот только далеко не каждый развивается. Вы же, мистер Найт, показываете просто прекрасные результаты, а ваше упорство в развитии может поспорить с моим в мои лучшие годы. Директор задорно улыбнулся. Вот и получается, взяла слово Дельфина. что выучить тебя на мастера, Макс, можно довольно быстро, ведь основная сложность, сила, вовсе и не сложность в твоем случае, да и знания у тебя очень богатые. Остается вопрос в практике и более специфических знаниях, а тем для научных работ, множество неисчислимые. Кстати, а ты знаешь, почему мастер-чар – самое распространенное звание? Нет, можно написать работу о зачаровании любой бесполезной вещи, превращая в еще более бесполезную, и это будет научной работой. Директор на такой пассаж от дельфина улыбнулся, сверкнув очками-половинками. Вы только, миссис Гринграсс, профессору Флитвику это не говорите. Последний раз, когда ему об этом намекнул лет 8 назад профессор Позати, этому самому профессору пришлось страдать от мелких пакостей каждый день на протяжении всего учебного года. Я еще никогда не видел такого счастливого окончанием контракта преподавателя. Я даже не сомневаюсь, улыбнулась дельфина. Что касается других причин, пропажи Генри. Полагаю, для вас не секрет, что он сочувствует Волдеморту. Еще во время событий после финала Кубка мира у меня возникли некоторые подозрения насчет него, но после рассказа профессора о снах юного мистера Поттера, я пришла к однозначным выводам. Похоже, пока я увлеклась твоим испытанием, Макс, Генри умудрился провернуть свою авантюру и явно помог Волдеморту обрести тело гомункула, или что-то в этом роде. Преследует он очевидную цель и рассчитывает на помощь Волдеморта в избавлении от некоторых ограничений. Как итог, я не хочу, чтобы Генри испортил тщательно выстраиваемую репутацию рода, явившись прилюдно с темным лордом. Не хочу, чтобы он подорвал проведение турнира, в который мы вложили силы и средства. Не хочу, чтобы он как-то навредил семье. Я, конечно, извиняюсь, вновь поднял руку. Но не проще ли? Ну, того. Генри Фаули, заговорил Дамблдор, очень неприятным был волшебником. Начало меня удивило. Не о каждом волшебнике так выскажется Дамблдор. Его поступки, его и его товарищей, отвратительны, и я должен признать, что меры, принятые семьей Гринграсс и некоторыми другими, были не просто оправданы, а уместны. Знающий человек сказал бы, что они достойны только смерти, но поверьте мне, мистер Найт, в этой жизни есть вещи, много хуже смерти. На краткий миг я увидел перед собой не причудливого дедушку, а старого решительного волшебника, способного на невероятную жестокость, но лишь на миг. В общем, прервала воцарившееся молчание дельфина. Мы все здесь внезапно для самих себя оказались в одной лодке, как говорят обычные люди. Профессор Дамблдор хочет оградить детей от внезапно нависшей угрозы. Я хочу предотвратить диверсию на турнире и бунт одного нерадивого недочеловека, попутно обучая одного талантливого человека. Ты, Макс, хочешь в запретную секцию, обучиться и выиграть турнир. И все это крутится вокруг этого самого турнира. И что в итоге? А в итоге, встал с кресла Дамблдор, и мы последовали примеру. Каждый будет делать то, что должно. Однако, прежде чем разойтись, хочу попросить вас, мистер Найт, не поймите неправильно, вы можете и не выполнять эту просьбу, но присмотрите за юным Гарри на турнире. Поверьте, он нужен нам всем, живой и желательно, невредимый. Я уже заметил, что по характеру вы больше слизеринец, а потому, за эту маленькую просьбу, я не останусь в долгу. Хорошо, директор, если испытания будут проходить параллельно, я пригляжу за ним. Но не проще ли научить чему-то самого Поттера? Как можно чему-то научить того, кто учиться не желает? Вопрос был явно риторический и ответа не требовал, а потому я лишь кивнул, получив такой же кивок в ответ, и мы с леди Гринграсс покинули кабинет директора. Еще на винтовой лестнице дельфина перекинулась в белую кошку, мгновенно забравшись мне на плечо. «Вы знаете», — заговорил я, пока мы шли по коридору, «ваше присутствие на моем плече вызывает некоторый когнитивный диссонанс». «Мя», — кошка спрыгнула на каменный пол коридора, а в воздухе появился кусочек пергамента со строчками текста. Я ловко его перехватил и прочитал. «Хорошо, завтра так завтра, и Гермиону возьму, мя». Кошка быстро растаяла в тенях темного коридора, оставив меня в состоянии странной задумчивости. Как-то все больно просто проходит. Но, с другой стороны, почему два взрослых волшебника не могут попросту договориться к обоюдной выгоде? Далеко не везде должны быть интриги, хотя Дамблдор, как и всегда, несколько недоговаривает. Вторник был обычным и непримечательным днем. После разговора с директором и леди Гринграсс я так и не пришел к какому-то выводу относительно всего. Энтузиазм учеников по отношению к чемпионам и не думал утихать, Само собой, ведь прошло всего пара дней. Я все еще посещал занятия, говорил преподавателям, что в связи с турниром, практически не буду их посещать и брал задания по каждому предмету. Исключением стали зелья. Да, их можно изучить самостоятельно, но для этого нужны ингредиенты и прочее, а без практики все теоретические знания – пустой звук. Как и в обычной магии, рецепты зелья несут некий индивидуальный оттенок. По одному и тому же рецепту один волшебник сможет приготовить хорошее зелье, а другой – превосходное. Многие нюансы приготовления можно познать и осознать только на практике, и упускать эту практику, кое и являются занятия, я не собираюсь. В общем, за неделю я планирую посетить все занятия и взять все задания на семестр. Ну, или на сколько дадут. По окончанию последнего на сегодня занятия, я подхватил Гермиону под ручку, и вместе мы пошли в заброшенный класс, где занимались вчера. Зайдя внутрь, мы сразу заметили явные перемены. Парт осталось только две, и стояли они вплотную к преподавательскому столу. Были в наличии 5 големов-манекенов, этаких схематических людей, а за столом сидела Дельфина в своем брючном кожано-непонятном боевом костюме и делала записи. А, уже, с улыбкой оглядела нас леди Гринграсс. «Проходите». Взмахом руки Дельфина закрыла за нами дверь, на которой сразу оказались несколько различных чар. «Леди Гринграсс», одновременно поприветствовали мы Дельфину. «Очень приятно, что вы знакомы с этикетом, но в этом я убедилась и раньше. Давайте сэкономим друг другу время и будем несколько проще. Макс, подходи, я подготовила контракт, ознакомься». Сев за парту, я получил в руки 2 экземпляра договора и начал изучать. «Не стой без дела, Гермиона. Может, пока переоденешься для занятий, или повторишь какую тему?» Девушка кивнула и отправилась в смежную комнату, раньше наверняка принадлежащую преподавателям. Через пару минут Гермиона вернулась в синем спортивном костюме и, заняв парту по соседству, начала делать какие-то записи в блокноте. «Я же закончил изучение документов». «Согласен». «Прекрасно», Дельфина достала из стола кровавое перо. «Подпишем, расписавшись в документах, мы забрали себе по одному экземпляру и сложили каждый в свою сумку. Итак, для начала, вам, наверное, любопытно, зачем именно вы двое здесь, а не только Макс?» «Все просто. Мне нужен ассистент. В этом замке у меня множество ограничений, одно из которых заключается в спектре допустимых к применению знаний. Не удивляйся, Макс. Хогвартс, все-таки, школа, а не особняк на отшибе, здесь все под контролем. Привлекать преподавателей к твоему обучению я не собираюсь, да и чем меньше людей знают о моем здесь присутствии, тем лучше для всех. Поэтому, на практических занятиях, которые будут проходить в это время и до отбоя, мисс Грингер будет мне ассистировать». «Будет, буду». «Прекрасно. Заодно и для себя много нового сможете узнать, с точки зрения практики. Леди Гринграсс, прервал я эту беседу, а если есть помещение, не подвластное всевидящему оку администрации, это было бы прекрасно, но мне такие неизвестны. Во время обучения в Хогвартсе я уделяла внимание не его тайнам и магии, а моде и прочим девичьим прихотям. Тогда, все за мной». Я встал из-за парты, и мы всей дружной компанией двинулись в туалет Плаксы Миртл. Дельфина ничему не удивлялась, мало ли, где может быть спрятан проход, почему бы не быть и туалету. Она не удивилась, или не подала виду, даже когда я пошипел на раковину, и когда открылся проход вниз. Вот только спуска нормального я не придумал. «Да», задумалась Дельфина, неаристократично теребя перекинутую через плечо косу, мертвенно-бледную в тусклом освещении от луны за окном. «С чарами левитации проблема. Помнится, одна моя знакомая хотела сделать пояс на основе чар, как в метле, но что-то у нее не задалось. Значит, прыгаем». «Именно», кивнул я и шагнул в проем. Извилистая широкая труба вновь привела меня в мрачный темный зал с полом из костей. Неподалеку так и стояла непонятная композиция из костей, которую пытался соорудить хвост. Отойдя на шаг в сторону, дождался, когда из проема молча вылетит Гермиона, и, поймав ее на руки, тут же поставил. Спустя миг, также молча вылетела из трубы и леди Гринграсс, позволив себя поймать на руки. Именно позволила, ведь судя по взгляду сразу на выходе из трубы, она прекрасно справилась бы и сама, но раз ловит, почему бы и нет. Стоило вернуть леди вертикальное положение и прошипев на парсилтанге, чтобы проход на том конце закрылся, как мы, не сговариваясь, молча наколдовали по люмосу, отправив шарики света летать над головами, и отправились дальше по большим круглым коридорам подземелий. Никогда здесь не была. Как я понимаю, это тайная комната Слизерина. Именно. Довольно холодное место. Это хорошо. Чем? Не будет жарко. Но разве не будет в холоде некомфортно обучаться? Задала резонный вопрос Гермиона. Поставили палатку, да и все, как само собой разумеющееся подметила леди Гринграсс, вызвав у меня острую головную боль от собственной несообразительности. Я ведь таскался сюда все время так, налегке. Неужели вы не додумались? Я тут вообще один раз была. При экстренных обстоятельствах оправдалась Гермиона, и взгляд дельфина уперся на меня. Я дурак, мне можно. Не говори так. В волшебном мире слова имеют удивительно мерзкую особенность влиять на реальность. А, тогда я умный, просто не обратил внимания. Дойдя до огромной круглой двери со змеями, я вновь прошипел на парсилтанге, активировав механизмы, и дверь открылась. Дельфина с почти незаметным благоговением зашла в огромный мрачный зал, посреди которого валялись так и не начавшие разлагаться остатки Василиска. Только сейчас я вспомнил, что у меня осталась неиспользованная шкура этой химеры, но опять же, в Хогвартсе проверить его свойства не представляется возможным. Гулкое эхо наших шагов перекатывалось под сводами зала. Дельфина дошла до середины того места, где проходил ритуал, достала палочку и начала выписывать вокруг себя непонятные мне пассы, тихо что-то напевая. Мы с Гермионой стояли смирно, не отвлекая, стараясь прочувствовать магию. Через минуту дельфина жестом палочки сдвинула в сторону остатки Василиска, а еще одним жестом восстановила схему ритуала, начав ее придирчиво изучать. «Знаешь, Макс», — задумчиво заговорила дельфина, продолжая осматривать схему, — «я не верила до конца, когда ты мне рассказал об этом ритуале, но сейчас ты совершенно сумасшедший гений, если смог просчитать вот это за месяц. Я, конечно, вижу пару моментов для оптимизации, но разобрать себя до частиц и собрать заново на основе души – это совершеннейший бред. Как ты вообще до этого додумался? Ну, мне показалось это хорошей идеей, да и результат неплох. Тебе повезло, по большому счету. Хотя, сложно сказать. Так, нужно проверить сам зал. Невероятно. Комната Слизерина. Дельфина вновь начала совершать пассы палочкой, но на этот раз все закончилось много быстрее. Полностью изолирован магически. Очень хорошо. Но некоторые ограничения все равно остаются. Многие ритуалы запрещены в Хогвартсе самими основателями. Даже в те времена, это была лишь школа, задача которой дать качественное базовое образование, а узкоспециализированное образование уже давали мастера и гильдии. Так было всегда. Но не проще ли создать высшее учебное заведение, как у обычных людей? Тут же поинтересовалась Гермиона, поежившись от холода. Для кого? С усмешкой ответила дельфина, подходя к нам. Волшебников не так уж и много в стране, не больше десятка тысяч. Как думаете, сколько с одного выпуска из Хогвартса решат учиться чему-то дальше, а не пойти, к примеру, в министерство, или торговать к кому в лавку, или заняться еще чем-нибудь? Единицы. Еще несколько человек отправятся в Академию Аврората или ДМП, один с нескольких курсов сможет пробиться в отдел тайн, а дальше все. Тупик. 9 из 10 девушек в течение нескольких лет оказываются замужем и начинают заниматься домашними делами, иногда помогая мужу или семье в бизнесе и прочих делах. Среди парней картина примерно та же. В министерстве большинство должностей тупиковые в плане личного роста как волшебника, а различные ремесленные направления в бизнесе под крылом других семей, и обучают они крайне узкоспециализированных специалистов. Кто-то уходит в торговлю, делопроизводство и прочие социальные активности, опять же останавливаясь в развитии как волшебники. И так практически во всех странах, разве что пропорции несколько колеблются в ту или иную сторону. Международная конфедерация магов еще в прошлом столетии пыталась реализовать идею международного университета, где все страждущие умы могли бы заняться дальнейшим обучением и наукой, но идея умерла в зародыше. Из-за малочисленности волшебников до сих пор актуальна только одна система подобия высшего образования – личное наставничество. Как-то все не так радужно, как рассказывала профессор МакГонагалл перед моим поступлением. «О, да», – улыбнулась дельфина, – «не радужно, но и не печально. Хоть Хогвартс и школа, но местная библиотека одна из лучших среди всех в Европе и Азии. С ней может поспорить разве что Национальная библиотека Поднебесной, но Китай – крайне закрытая для бесцельного шатания страна, и чтобы попасть в эту библиотеку, нужно сильно отличиться. И сколько тогда мастеров различных направлений в Англии? Задал я животрепещущий вопрос. Хм, давайте считать. В Лютном сейчас живет один китаец с семьей, он мастер каллиграфии и зельеварения. Магическая каллиграфия, азиатский аналог создания схем для ритуалов, только более самодостаточный. Есть еще три зельевара, один Примунга, другой в отставке, прошлый декан Слизерина, Слакхорн и Северус Снейп. Еще около десятка волшебников могли бы пройти аттестацию на мастера, но они не занимаются наукой, а без этого не создать действительно новое зелье и не привнести что-то уникальное в науку, за что и дают ранг помимо навыков. Трансфигураторы, я, директор, МакГонагалл, старый козел Фаули, бабка Булстраут. По знаниям и навыкам пройдут еще пара человек из тех, кого я знаю, но всегда могут быть такие, как я, кто не афиширует звания или навыки, заботясь о семье и ни во что не влезая. Но таких не очень много, максимум удвоит число. Сильные так или иначе на слуху. Все мастера в колдомедицине, малефицистике, химерологии и прочих темных дисциплинах сидят в Мунга и занимаются тем, что лечит людей. Безусловно, есть такие, как я, получившие знания в семье, а навыки в других странах и конфликтах. Тот же Китай с радостью предоставляет возможность отличиться приезжим магам в своих постоянных междоусобных войнах. В магическом Китае до сих пор сражаются 5 царств. Правда, последние лет 30 там относительно тихо, что и позволило мне практиковаться в различных направлениях магии. Китайская магическая культура очень стара, и в отличие от египетского царства они не вымерли, хоть и многое утеряно. Там до сих пор на каждом углу по скрытому участку, лакуне, домену, целые города, деревни в горах, то и дело находят новые позабытые развалины или вскрывают огромные скрытые пространства. В общем, есть где развернуться, да и через гильдии постоянно приглашают кого-то. Наставника там себе не найдешь, жесткая клановая система, но с практикой проблем нет. А еще какие мастера есть? Гермиона была просто счастлива получить такую необычную информацию. Несколько мастеров разных направлений сидят в Азкабане на пожизненном, пожиратели смерти. Около десятка по силам пройдут по многим дисциплинам, тот же Аластер Грюм. В Англии довольно много мастеров чар. Дисциплина просто такая, не требовательная к силе, а за научный труд годится любая мелочь. Действительно сильных мастеров чар 2, Флитвик и Марчбинкс. Старушка Марчбинкс, кстати, еще и мощный трансфигуратор, но без звания, хотя мастера потянула бы легко и непринужденно. Она еще у Дамблдора экзамены принимала лет эдак 100 назад. А во, не удержала удивленный вздох Гермиона. «А чему ты удивляешься?» — улыбнулась Дельфина. «Волшебники и без фламелевских достижений живут долго. Вон, прошлому директору, Армандо Диппиту, было далеко за 300, прежде чем он умер пару лет назад. Все зависит от самого волшебника. Достигнув многого пока молод, устанешь дожидаться старости. Тогда отчего же директор так стар?» Поговаривают, что это из-за какой-то ошибки во время работы с Фламелем в области алхимии. Кстати, да, директор Дамблдор еще и очень хороший алхимик, что тоже является одним из источников его силы. Там ничего не ясно. Леди Гринграсс, само собой, именно Гермиона решила задать вопрос. А как вообще определяется сила волшебника? Ну, то есть, вот есть мастера, подмастерья и прочее. Можно ли определить силу по этим званиям? Однозначно нет, невозможно. Безусловно, есть минимальный уровень сил, необходимых банально для защиты звания перед комиссией, но это не показатель. К примеру, директор имеет всего одно звание мастера, но он признан Международной конфедерацией сильнейшим волшебником, и это далеко не только за дуэль с Гриндевальдом, как думают завистники. Тот же Гриндевальд и Волдеморт не имеют вообще ни одного звания, но по навыкам, знаниям и в бою на голову превосходит практически любого мастера, да и нескольких спокойно размажут тонким слоем по земле. Им подобных на земле сейчас 6, и только Дамблдор, Гриндевальд и Волдеморт проявляли какую-то социальную активность. Остальные плевать хотели на все вокруг их собственного спокойного мирка. Но как же так, удивилась Гермиона. Тут войны, смерти, насилие. Это ведь можно остановить. Можно. А зачем? Понимаешь, Гермиона, волшебников очень мало, по этой или какой другой причине, но так издревле сложилось, что в нашем обществе каждый сам за себя, а максимум, за свою семью. Да и войной террор Волдеморта назвать нельзя, в деревнях улица на улицу конфликты масштабнее. Вот когда Гриндевальд развязал войну, вот это была война, тогда весь мир, обычный и магический, воевал на той или иной стороне. Да и подумай сама, где мир, а где Англия. Кипит что-то в Англии, и пусть кипит, лучше не трогать, а то и ошпарить может, и забрызгать. А вот всякие охочие до наживы, маньяки, убийцы и прочий сброд с удовольствием съезжались сюда в то время и выступали, заметь, за обе стороны, кому какая нравилась больше. Так, давайте прекращать этот экскурс в историю и ситуацию в мире, и перейдем к насущному. Раз мы определились с местом, то следует перенести сюда инвентарь, да и палатку организовать не помешает, чтобы изучать там теорию, а за практику браться снаружи. Есть еще одно место, решил я выдать выручайку. Могу предположить, что это комната на 8-м этаже, напротив картины. Да, не подходит. Она, вопреки мнению некоторых, входит в замковую систему наблюдения, да и не такая уж и защищенная. Возможности, конечно, уникальные, но не неповторимые. Мы вполне сможем и сами организовывать все необходимое, а заодно и практика в трансфигурации будет. Нужно только придумать более удобный способ попадать сюда, ведь не каждый может разговаривать на парсилтанге. Может, сюда есть другой ход? В итоге мы 3 часа искали этот самый другой ход, и нашли, а точнее, нашла Дельфина, применив какое-то изощренное поисковое заклинание. Это оказался тайный ход с винтовой лестницей наверх, оканчивающийся небольшим пустым кабинетом. Если тут что-то и было, то все давно вынесли. Том Реддл, не иначе. Хотя, почему бы кому-нибудь раньше не обнаружить это место? Попробовав вызвать сюда домовика, мы достигли успеха, а когда домовик понял, что не может попасть в это место по своей воле и без приказа того, кто его позвал сюда, мы испытали вообще феноменальную радость. В кабинете был еще один проход, ведущий в нишу в коридоре 5-го этажа, а открывался он сугубо парсилтангом. Но это было неважно, ведь Дельфина могла попасть туда с домовиком замка, у нее был допуск, а значит и нас двоих может брать с собой. Так как время уже было позднее, то мы в итоге разошлись по комнатам, а Гермиона явно пребывала в сильной задумчивости. Среда, 4-й день моего чемпионства. Что это значит? Всеобщее внимание, которого было слишком уж в избытке. Очередные тренировки, после которых завтрак и уроки зелий. Перед самим уроком возник конфликт между Поттером и Малфоем, в ходе которого, как ни странно, пострадали только Крэб и Гойл. Ну и баллы нашего факультета, благополучно снятые Снейпом. Вспоминая историю о Гарри Поттере, я ожидал, что причиной конфликта будут значки, которые в той сказке нахваливал Драко, но здесь их нет. Неудивительно, на самом деле, не будет же Малфой прославлять на этих значках меня, но принижать Поттера. В середине урока в кабинет ввалился запыхавшийся Колин Криви и попросил Снейпа освободить меня и Поттера, чтобы мы прошли за ним, мол, нас вызвали. Найту и Поттеру предстоит еще час работать над зельем. Наверх они поднимутся после урока. «Сэр, сэр, их ждет мистер Бэгмин», – испуганно проговорил парень. «Все чемпионы должны идти. По-моему, их будут фотографировать». Бедный Поттер приуныл еще сильнее, а я не отвлекался от зелья. «Могли бы после занятий устроить фотосессию», – громко пробурчал я, выверяя дозировку одного из составляющих яда. «Мистер Найт абсолютно прав. Но, сэр, ладно, пусть Поттер оставит сумку. Он мне еще понадобится. Пожалуйста, сэр, Гарри нужно взять сумку с собой. Все чемпионы там». «Очень хорошо», – рявкнул Снейп. «Бери свою сумку и вон с глаз моих. Мистер Найт, куда спокойнее профессор посмотрел на меня. Иди, я закончу», – Гермиона положила руку мне на плечо. «Только не в ущерб своей работе». «Так не пойдет», – отрицательно мотнул головой Снейп. «Если берешься за что-то, то делай качественно и до конца, или не берись вообще». «Я справлюсь», – серьезно кивнула Гермиона. «Надеюсь на это, мисс Грейнджер». «Мистер Найт, вы еще здесь?» Я быстро сложил вещи в сумку и вышел вслед за Поттером, который уже завернул на лестницу вместе с Криви. «Могли бы и подождать». Быстро нагнав парней, я пошел вместе с ними в неизвестное мне место. В итоге, Колин подвел нас к двери в какую-то аудиторию. «Желаю удачи», – попрощался Криви и помчался по своим делам, а мы зашли внутрь. Это была небольшая аудитория, большинство столов в которой были сдвинуты в конец, оставляя середину свободной. 3 стола составлены вместе перед доской и были накрыты бархатной скатертью, а за этим большим объединенным столом были 5 кресел, на одном из которых сидел Людо Бэгмин и беседовал с какой-то эпатажной блондинкой в красной мантии по фигуре, кучей украшений и с высокой прической, завитками и локонами. Эпатаж этой дамочки заключался в невероятной чрезмерности. чрезмерно богато украшенные драгоценностями очки, чрезмерно обтягивающие платье под мантией, чрезмерно длинный маникюр, чрезмерно яркие губы. Она вся была чрезмерна, что несколько выбивало из равновесия. «Кто это?» «Рита Скиптер, могу поспорить». Крам стоял спокойно неподалеку, осматривая всех с серьезным и суровым лицом. Чуть поодаль скучала Флёр. «Именно к ней я и направился. Всяко лучше стоять рядом с приятной внешней девушкой, чем суровым сутулым парнем или мелким неопрятным задохликом Поттером». Мисс Делакур, акцентировав внимание именно на английском обращении, приветственно кивнул француженке и получил легкую улыбку и кивок в ответ. Но игнорировать других не вариант, потому и Краму протянул руку. «Здорово!» В ответ получил кивок и крепкое рукопожатие. «Блин, аж ностальгия появилась, тут так не здороваются. Почти как дома, в прошлой жизни. А вот и наши чемпионы!» Радостно чуть ли не подпрыгнул на кресле Бэгмин, сияя своим детским круглым лицом с приплюснутым, явно от столкновения с Бладжером, носом. Большую часть внимания он решил уделить Гарри, и слава старику. «Не волнуйся, Гарри!» Бэгмин быстро оказался рядом с растерянным Поттером. «Не волнуйся, это просто церемония проверки волшебных палочек. Сейчас придут члены судейской бригады». «Проверка палочек?» «Да, Гарри, необходимо проверить, в каком они состоянии, нет ли поломок. Это ваш главный инструмент в соревнованиях. Специалист в этой области сейчас наверху с директором. После церемонии вас будут фотографировать. Познакомься, Рита Скиттер». Бэгмин указал на женщину в красной мантии. «Я был прав. Она делает небольшую статью о турнире для пророка. Не такую уж и небольшую, Люда», поправила Рита, уставившись на Поттера. «Небольшое интервью, пока никого нет. Рита быстро утащила Поттера в смежное помещение и закрыла дверь. «Занятно», с ухмылкой сказал я в никуда. «Что именно?» Тут же решила пообщаться Флёр, хотя и Крам прислушался. «Там, помещение для метел. Очень тесное, очень компрометирующая ситуация. Внезапная вспышка ослепила меня на миг, а из-за стоящего неподалеку фотоаппарата выглянул пухлый мужик, слегка осоловело глядя на Флёр, а я и не заметил никакого влияния. Просто ты игнорируешь чары, а эффект вареной курочки ослабился из-за постоянного присутствия поблизости самой Вейлы. Вы опять сводите мужчин с ума, ай-яй-яй. Бгостите, Мистик Найт, но я не понимаю, о чем вы говорите. Вот все-таки интересно, насколько настоящая эта красивая внешность у Вейл? Нет, ну серьезно. Как вообще можно быть такой удивительно пропорциональной по всем параметрам девушкой? Да, не кукольный идеал, есть мелкие недостатки, но они делают ее лишь живее. Тяжело, наверное, вам, мисс Делакур, тяжело. Тема разговора совсем заглохла по приходу Дамблдора, Алливандера и Крауча, Максима и Каркарова. Дамблдор с вопросом оглядел нас всех, а я кивнул в сторону двери в смежное помещение. Директор быстро оказался там, открыл ее и, переговорив со Скиптер, вызволил Поттера из цепких лапок этой репортерши. Нас усадили на 4 стула у входа, словно на экзамене, а остальные судьи сели за свои места за большим столом. «Позвольте представить вам мистера Элливандера», — обратился к нам Дамблдор. «Он проверит ваши палочки, дабы убедиться в их готовности к турнирным сражениям». В середину кабинета вышел Элливандер и начал осмотр палочек с Флёр. Как я и ожидал, сердцевиной ее палочки оказался волос ее бабушки, а Элливандер сотворил букет орхидеи и вернул палочку владелице. Следующим был Крам, и Элливандер похвалил немного топорную, но очень эффективную работу своего коллеги Григоровича. Потом подошла моя очередь. Элливандер порадовался тому, что увидел палочку своей работы и похвалил за столь упорные и систематические тренировки в магии, мол, таким развитием палочки не каждый взрослый волшебник может похвастать. Вторую палочку смотреть не стал, ведь на турнир допускают лишь с одной. На Гарри Поттере мастер чуть не выдал сходство его палочки с той, владельцем которой был Волдеморт, но Дамблдор вовремя покашлял. После осмотра палочек нас мурыжили с фотографиями не меньше часа. То мадам Максим никак в кадр не влезала, то фотограф пытался выдвинуть на первый план Флёр, а Скиттер постоянно выдвигала Поттера, то еще что-то. А уж как сильно давили на то, что он является самым молодым участником. А ведь я старше его совсем чуть-чуть. Забавно. Когда нас наконец отпустили, уже пришло время обеда. Флитвик все еще не дал отмашку на проектную работу, что очевидно тяготило Гермиону. Однако, в конце обеда к столу преподавателей подлетела сова и нагло сбросила на профессора большой и увесистый сверток. Слава старику, что его перехватил Хагрид, иначе пришлось бы нам искать нового профессора Чары декана Рейвенкла. Сверток по мере полета увеличивался в размерах, а на подлете к столу уже был больше Флитвика. «Скорее, скорее, мой бородатый друг!» — подгонял Флитвик Хагрида, взявшего на себя ответственность в транспортировке посылки. «Дела не терпят отлагательств. Мистер Найт, мисс Грингер, завтра после урока жду вас в кабинете. Я же прямо за обеденным столом открыл блокнотик и сверился, по всем ли предметам взял задание на семестр. Оказалось, что по всем. Переглянувшись с Гермионой, я понял, нас ждет тяжелый год». Опасения подтвердила леди Гринграсс на встрече после уроков. Она, как оказалось, уже организовала учебный полигон в тайной комнате. Куча различных препятствий, преград, столбов укрытия и мишеней самых разных видов и форм. Были тут и обезличенные големы в форме людей. Чего-то большего из големов добиться от директора было невозможно. «Оно логично, конечно», — сетовала Дельфина, рассказывая план обучения. «Не всякий волшебник пустит в свою вотчину небольшую армию, но все же, рядом была развернута вполне обычная на вид палатка. Само собой, внутри там была этакая квартира в миниатюре. Чем-то палатка напоминала мою, разве что более обжитой была, а вдоль тканевых стен стояли шкафы с книгами. Сам зал, в который ты попадаешь сразу от входа, был импровизированной учебной аудиторией, а за небольшой ширмой было миниатюрное больничное крыло с одним койко-местом. В общем, тут обучаться», — рукой Дельфина указала на палатку. «Тут практиковаться», — вновь рукой она указала на всю остальную тайную комнату. «Мисс Грингер, ваша задача будет разниться от занятия к занятию. Насколько мне известно, вы с Максом давно изучаете запретную секцию, а значит, уровень знаний у вас примерно одинаковый. По крайней мере, мы так думаем». «Что же, прекрасно. Значит, вы приобретете в ходе своей деятельности довольно много практики как в поддержке и лечении, так и в боевых аспектах магии, ориентирующихся на подавление противника и малефики по местности. Ничего секретного, все в пределах знаний библиотеки Хогвартса». Леди Гринграсс решил задать пару важных вопросов. «А разве вам не стоит уделить внимание делам семьи? Ну, вы понимаете». «Понимаю», — кивнула Дельфина. «Отнюдь. У меня всегда было довольно много свободного времени. Вопреки мнению многих, дела рода не отнимают его в баснословных количествах. Да и стоит отметить помощь отца. Как волшебник, после одного инцидента, он не очень, а потому он с радостью занимается семьей, позволяя мне достигать своих целей в магии. Если бы не он, то не знаю, как долго я бы достигала того, что имею сейчас. А как насчет Гермионы? Я имею в виду, не в тягость ли будет практически ее обучение, но без контрактов и прочего. В чем смысл? Я так хочу, и мне так удобно. Еще вопросы? У меня не получается усиливать тело магией, — бодро выдала Гермиона. И не получится лет до 17. Некоторые дисциплины, связанные с телом до окончательного формирования этого самого тела, недоступны волшебникам. Есть исключения, но это редкость, и не всегда эта редкость не несет никаких минусов. Еще вопросы? Нет вопросов, тогда, я хочу знать, что знаете вы. Проведем опрос. Почти до ночи Дельфина мурыжила нас по теории, прося применять те или иные знания на практике. Только после того, как мы вымотались морально, нас отпустили во свояси. «Не завидую тебе», — горестно улыбнулась Гермиона. «Я-то только по вечерам буду во всем этом участвовать, а тебе весь день будут так мозги выносить. Твоя речь приобрела нотки разговорной, а не литературно выверенной. Устала? Очень. Надеюсь, эти тренировки и обучение помогут тебе преодолеть трудности турнира. Хотя, какая глупость. Конечно же помогут. Леди Гринграсс не захочет лишаться ученика по какой-то нелепой случайности. Ты печалишься из-за недоступности усиления для тебя? Немного. Немного грустно, когда по нелепой случайности тебе недоступно то, что доступно другому. Не печалься. Всему свое время. Я уверен, что с твоим упорством ты еще меня за пояс заткнешь со временем. А у нас оно есть, это время. У меня какие-то смутные подозрения. Словно что-то будет. Что-то обязательно будет. Знать бы что. Часть 25. Комментарий К. Движухи мало, но в следующей будет несколько больше социальной активности и меньше учебы. Не особо вычитано, но тянуть уже больше совесть не позволяет. Если есть, по вашему мнению, недостающие сцены, вкратце в комменты или личку. Не факт, что они добавятся, Но вдруг я действительно что-то упустил. Автору заплатите чеканной монетой. В общем, благодаря вашей поддержке появляется хоть какая-то возможность выплачивать долги и не помереть с голоду. Работы все еще нет и вряд ли предвидится при текущей ситуации. И единственный продукт, который я могу предложить на данный момент – фанфик. В общем, как и всегда, любой рубль в радость. И как и обещал, продолжаю писать, выделяя максимум времени на это. Сбер. 4817, 7602, 1582, 8777. Яндекс. 41001941917257. Многого ли я ожидал от участия в проекте профессора Флитвика? Честно признаться, сам не знаю. Однако все оказалось несколько прозаичнее. На утро следующего дня после получения профессором посылки, мы с Гермионой по устоявшейся уже традиции отправились на пробежку, а потом и на завтрак, после которого Гермиона пошла на урок чар, а я в тайную комнату. Там, в палатке, активно гоняла чай дельфина, все так же в своем кожано-непонятном костюме, а завидев меня, сразу пригласила занять импровизированную парту, просто второй стол напротив. Итак, сидя за столом напротив, заговорила она, насколько я успела узнать, физической подготовкой ты занимаешься самостоятельно и вполне успешно, так что этот момент опустим. Начнем твое обучение с трансфигурации, как наиболее слабо развитой у тебя дисциплины, а остальное, так как я мастер трансфигурации, химерологии и колдомедицины, то и обучать буду именно этому. А боевка, мастер боевой магии, очень объемное понятие, суть его, применение в бою различных навыков. Мастеров этого направления очень мало, так как на комиссии нужно проявить навыки мастера в трех различных дисциплинах. Соответственно и мастер мастеру рознь, ведь специфика заклинаний, тактики и действий во время боя разнятся. Каждый мастер в своем. В таком случае, могу ли я предположить, что ваша скорость является продуктом колдомедицины и химерологии? Именно, с улыбкой кивнула дельфина. В процессе обучения ты и так все поймешь, так что расскажу немного. В определенном смысле, меня уже сложно назвать человеком. Потому и строю я предположение о причинах столь высокой силы Волдеморта. Я имела сомнительную честь видеть его еще до развоплощения. У него с человеком общего осталось лишь то, что он гуманоид. Каждый волшебник сам ищет пути могущества, но как для женщины, мне неприемлемы столь глубокие и жесткие модификации тела просто ради магической мощи. Мне несколько непонятна концепция магической мощи. Вроде бы говорят, что волшебники плюс-минус равны в этом плане. По крайней мере изначально. И да, и нет. Вы же с Гермионой тренируетесь чувствовать магию для осознанного создания магических структур. Так, да. А с чего вы это начали делать? Сами догадались? Профессор Флитвик показал. А, он еще балуется со своими волшебными очками. Все-таки какой же он энтузиаст от науки. Вновь улыбнулась дельфина. Тогда, следует заполнить один пробел в знаниях. Обычный среднестатистический волшебник имеет предел объема магии, который способен выработать и выпустить в мир в единицу времени. Однако, практически не ограничена плотность этого объема. Именно плотность магии в структуре заклинания влияет на его мощность. Те, кто обладает особой чувствительностью, могут увеличивать размеры магической структуры для увеличения мощности, но тут есть минусы. Структуру заклинания крайне желательно сформировать за определенное время. Оно разнится для каждого отдельного заклинания в очень широких диапазонах. При увеличении размера структуры заклинания, время на его создание остается прежним, а объем магии требуется увеличить. Плотность тоже нужно увеличить, но незначительно. В итоге получается, что рано или поздно волшебник, увеличивающий размер структуры для мощности, упирается в естественные пределы тела. Времени на создание заклинания не хватает, и оно срывается. Ну, это звучит логично. Хорошо, что логика тебе еще не отказала. Не каждый этим может похвастать. Перейдем к другому вопросу. Перенасыщение структуры заклинания за счет повышения объема магии. Многие заклинания попросту срываются с непредсказуемым эффектом, ведь структура не может выдержать заданного объема магии. Некоторые же, при правильном формировании структуры, не срываются, а превращаются в несколько иные. Яркий тому пример твой ступифый. Не ты первый, кто из простого заклинания банальным превышением объема создаешь с десяток управляемых сгустков ступифе. При превышении объема магии в структуре ступифе, он почти всегда и у всех срывается на такую вот штуку. Проблема лишь в том, что структура ступифа очень прочная, и средний взрослый волшебник будет пару секунд накачивать его магией для такого эффекта. Ты же прямо в бою, меньше чем за секунду выдал недоступный многим объем магии. Для знающего человека, коих немного, это может сказать о твоей ненормальности, как волшебника, некой аномалии. Такое бывает, но редко. Подобные аномалии любят называть дарами, но по факту, это некая мутация. Я думал, что увеличиваю плотность. Нет, именно объем. Плотность магии сложно понять и ощутить. Вряд ли кто-то сможет это описать словами. Для точного ответа на этот вопрос, скажи, тебе приходится удерживать структуру заклинания от распада, когда ты усиливаешь ее магией. Да, значит, ты, Макс, увеличиваешь именно объем магии, впихиваешь в структуру больше, чем она может принимать, отчего приходится ее удерживать. Когда увеличиваешь плотность, не приходится сдерживать структуру, но приходится сдерживать магию. Сложно объяснить, для каждого все индивидуально, но когда почувствуешь, поймешь, найдешь ключик к этому искусству. И это вас заинтересовало, в том числе. Продолжим. Плотность потока магии. Она зависит напрямую от разума волшебника. Точная связь с различными его аспектами не ясна, однако точно известно одно: чем старше волшебник, тем более плотную магию он может выдать. Что-то подобное говорил профессор Флитвик. Отлично. Я рада, что он поведал вам такие тонкости. Наверняка, профессор сильно в вас заинтересован, ну и в своем проекте. Но не суть. Вернемся к практической значимости этих знаний. Почему я считаю, что Волдеморт – продукт химерологии, если не считать его внешность? То, как ощущается его магия во время колдовства. Ее слишком много набегает в пространство за секунды, а такое бывает при очень больших структурах заклинаний. При этом, магия ощутимо менее плотная, чем у Дамблдора, это тоже чувствуется. Как говорится, дух захватывает, когда рядом есть очень плотная магия. Ну и просто ощущение от самой магии, она не совсем человеческая. Это тоже далеко не каждый может почувствовать, но из-за того, что я практикую некромантию, могу и чувствительностью похвастаться. А что насчет меня или Гермионы? Твоя магия ощущается в пределах человеческой, но на грани. Да и плотность магии ощутимо выше. Магия Гермионы в пределах нормы, но довольно высока плотность, что говорит о развитом разуме. Возможно, это результат ваших постоянных диких тренировок. Возможно, начни я серьезно заниматься магией с 11 лет, достигла бы большего на текущий момент. Меня куда больше интересует твоя способность ускоряться в своем возрасте. Самое занятное то, что при осмотре и диагностике твоего тела, я довольно четко смогла понять, что текущие твои способности еще далеко-далеко не предел. Кстати, об ускорении. Леди Гринграсс, можно просто учитель. По имени, боюсь, воспитание не позволит обращаться. Вы правы. Так вот, учитель, а как вообще обстоят дела с ускорением? Какие пределы? Обычный человек за счет магии может ускориться почти в два раза от текущего предела своего тела. Магия, безусловно, всемогуща, но дальнейшее ускорение и увеличение прочих физических параметров без изменения тела невозможно. Либо заклинание, конечно же, допустим, как я смогла понять, свое восприятие ты способен ускорить раз в 5, а тело пока лишь в 2, но при этом физически ты сильнее и прочнее просто так, более чем в 2 раза. Я достигла примерно таких же результатов благодаря химерологии, но подобное решение имеет последствия. Последствия, могу догадаться. Да, у меня уже есть 2 чудесные девочки, по этой причине я и решилась на подобный шаг. Большие изменения могут дать еще больший прирост различных параметров, но как женщине мне хотелось бы быть красивой, а мое видение красоты не подразумевает различных лишних или несвойственных человеку нюансов. Удивительно, с какой откровенностью вы рассказываете о таких вещах. Дельфина откинулась на спинку кресла. Мы подписали контракты информации о секретах друг друга в безопасности. Да и я уже не маленькая девочка, чтобы стесняться, а в нашем сотрудничестве предпочту откровенность. Да, помимо твоего обучения мне безусловно интересны причины таких твоих возможностей, практически не повлекших изменения во внешности. Мне интересно это как специалисту, так и просто как волшебнице, стремящейся к силе. В обмен же могу предоставить информацию о некромантии. Другими путями ее получить проблематично, не самая распространенная дисциплина. Но могу заверить, да и сам ты должен был понять по контракту, что подобный обмен информацией подразумевает только личное использование без всякой передачи на сторону. Это понятно. Отлично. Тогда, начнем обучение с трансфигурации. В отличие от других моих дисциплин, по трансфигурации твои знания и навыки не сильно превышают школьные. Да и информации в школьной библиотеке по ней не особо много. Встав из-за стола, Дельфина подошла к одному из шкафов с книгами и вытащила парочку, вид которых был не новый, но ухоженный. Положив их передо мной, она вновь вернулась за стол. Начинаем с первой главы. Тебе как удобнее изучать, запомнить все, а потом проанализировать. Приступай. Процесс учебы пошел, как и всегда в моем случае, быстро выучил, обработал с помощью Равины, понял. Дельфина немного удивилась, бегло поспрашивала и выдала задание учить дальше. В итоге, две книги были прикончены до обеда, после чего я был благополучно выгнан на этот самый обед, где в большом зале сел рядом с Гермионой. Как первый день, учу книги. Книги, это хорошо, кивнула Гермиона, занявшись какими-то биточками. После молчаливого обеда, перешли к чаю в больших кружках. А ты помнишь, что сегодня после чар нужно к Флитвику? Да, вот только сказать леди Гринграсс забыл. Обязательно предупреди. Как вообще можно что-то забыть, изучая окклюменцию? С улыбкой наигранно возмутилась Гермиона, добавив пару кубиков сахара в чай. Не придал значения. Сам не понимаю. Думаю, ничего страшного. Девушка сделала глоток чая с сахаром и удовлетворенно кивнула. Заметил, как Гарри все стали недолюбливать. А то, интересно, зачем кто-то подбросил его имя? Веришь, что подбросили? Само собой, вновь кивнула Гермиона и посмотрела на Поттера. Вряд ли он сам смог обойти защиту, да и кубок вряд ли принял бы пергамент с его именем от другого человека. Почему ты так во втором уверена? Читала про магию имени. Даже не особо продвинутые чары способны проверить соответствие подписи человека, а чарам этим много сотен лет. Не думаю, что кубок является продуктом более примитивной магии. Возможно, кто бы ни подкинул имя Поттера, обманув кубок, он не добра ради это сделал. Там умирают. Вот именно, Макс, Гермиона посмотрела на меня. Я действительно за тебя беспокоюсь. Спасибо, конечно, но я выложусь на полную и без гарантии победы лезть в пекло не буду. Это хорошо. Да, вернувшись после обеда в тайную комнату, поведал Дельфине о том, что через 2 часа мне нужно к Флитвику. Ничего против она не имела, и в итоге я спокойно сидел и запоминал разные книги, количество которых на столе существенно увеличилось. И ведь не видел я такие в библиотеке, по крайней мере в запретной секции. После 2-часового изучения литературы, немного удивил Дельфину тем, что не имел вопросов, и меня отправили к Флитвику. Подошел к дверям кабинета в башне Рейвенкла я вровень с окончанием занятий, но выходившие однокурсники явно были чем-то подгружены, что даже не заметили мое отсутствие на занятиях. У кафедры, где на подставке из книг стоял профессор, меня ждала Гермиона, тут же подозвав поближе. «Здравствуйте, профессор», — кивнул я Флитвику, и тот отвлекся от заполнения журнала. «А, мистер Найт, прекрасно, один момент», — Флитвик быстро сделал пару записей, закрыл журнал и бодро спрыгнул с подставки, быстро направившись в сторону дверей в его кабинет. «Следуйте за мной, мистер Найт, мисс Гринджер». В кабинете профессора, таком уютном и домашнем с этой отделкой темным деревом, различной мебелью и прочим, появились элементы хаоса. Множество различных мелких и крупных коробочек и свертков, бруски разной древесины, кости, куча прозрачных маленьких коробочек с различными минералами и кристаллами. «Мне так не терпелось проверить посылку, что я вскрыл все и разложил», — поведал профессор. «Заниматься мы будем не здесь, так что вынужден просить вас помочь сложить все вон в тот большой сундук». Там, куда кивнул профессор, и вправду стоял вытянутый большой сундук. С торцов у него было по 2 ручки, правда вот крышки не было вовсе. Вместе с профессором и под его руководством мы быстро и аккуратно все уложили. «Там облегчение веса, так что смело берите и пойдем за мной». Мы с Гермионой с 2 сторон взяли действительно очень легкий сундук и пошли за профессором на выход из его кабинета, а затем и аудиторию покинули. Пройдя буквально 10 метров по коридорам, профессор взмахнул палочкой напротив большой картины, и та отъехала в сторону, открывая широкий и высокий проход. «Осторожно, ступенька!» Профессор ловко поднялся в проход, и мы пошли за ним. Буквально 2 метра, и мы попали в большую и очень просторную лабораторию. Всюду вдоль стен стояли столы и стенды, простые и удобные, без дизайнерских изощрений. В дальнем конце лаборатории в несколько рядов стояли стеллажи с коробочками, свертками и сундучками. Все подписано и аккуратно. Неискушенный посетитель сказал бы, что вдоль правой стены, под куполом особых неизвестных чар, была лаборатория зельеваров, три стола и три котла, но куча специфических жидкостей, реторт, перегонных колб и сложнейшая модульная ритуальная схема посреди одного из столов, четко давали понять, лаборатория алхимика. Раскладывайте вещи, а я пока введу вас в курс дела. Ну и помогу, разумеется, с улыбкой поманил нас ближе к центру профессор, и как только мы начали вытаскивать вещи из сундука, заговорил. Накопители магии – довольно свежие направления магической науки, несмотря на очевидные, казалось бы, плюсы. Однако у исследователей есть ряд проблем, которые крайне важно решить. Первое – материалы. Как вы уже должны были понять из книг, разброс магической емкости разных материалов не так уж и велик, да и сама эта вместимость несколько незначительна. Самой большой вместимостью обладают органические материалы у еще живых существ. Есть исключения, относящиеся к некоторым химерам, но они опять же незначительны. Так, это вот сюда, пожалуйста. Профессор указал на один из свободных столов. Когда дело дошло до различных кристаллов и минералов в прозрачных коробочках в форме куба. О чем это я? Ах, да, из различных материалов, как вам известно, наибольшей магической вместимостью обладают кристаллы кварца, алмазы и прочие кремниевые или углеродные структуры с различными примесями и без них. Да-да, не удивляйтесь, я изучил химию обычных людей для большего понимания сути материалов. Углеродные в большинстве своем могут накапливать, а кремниевые – направлять магию, но их вместимость делает их несколько нерентабельными. Алмаз размером с глаз человека способен хранить объем магии, который вырабатывает тело волшебника на пике нагрузки за 3 минуты. Для заклинания и чар этого достаточно, но даже для средненьких ритуальных схем и более-менее сложных чар и заклинаний этого может быть недостаточно. Да и резкий вывод магии из кристалла, порою необходимый для тех или иных целей, легко способен его разрушить. Слишком уж дорогое и труднодоступное удовольствие, да еще и одноразовым может оказаться. Это не самая радужная картина. Это еще что? Как-то радостно воскликнул профессор, левитируя сверток с неизвестным содержимым. Тут есть куда более серьезная проблема. Вы, наверное, заметили, что после выхода магии из тела, волшебник очень быстро теряет над ней контроль. С накопителями та же история. Вот возьму я кристалл, накачаю его своей магией, а через пару минут уже не смогу толком ее использовать. И чем тогда мы можем вам помочь? Резонный вопрос поступил от Гермионы, когда мы закончили с раскладыванием вещей. Вы чертовски успешны в рунах и арифмантике, но что не менее важно, ваше магловское воспитание. Смею надеяться, что вы еще не слишком сильно влились в волшебный мир и можете смотреть на вещи под разным углом. Вот давайте навскидку. Какое решение вы можете предложить по второй проблеме? Гермиона задумалась на секунду, да и я начал развивать эту мысль. Мне в голову лезли куча идей, но Гермиона озвучила одну из них раньше.